Третья часть, глава первая, «Ипохондрия». «Печаль моя полна тобой, тобою, одной тобой». Пушкин. С грустной и в то же время радостной болью увидел Бутурлин, как открылась перед ним с Поклонной горы первопрестольная столица наша. С досадой ожидал он конца допросов, которые стражники учинили Афанасию, остановив карету у Дорогомиловской заставы, и с какой-то затаенной робкой надеждой взглянул на свою спутницу, когда лошади тронулись и застучали подковами по настилке Москворецкого моста. После утомительного, долгого путешествия Федор доставил Жервезу к подъезду Лефортовского дома ее дяди, английского советника в Москве. Молодая девушка простилась с ним холодно, почти не глядя на него, и даже не пригласила зайти с нею в дом. Бутурлин низко поклонился ей вслед, долго стоял в оцепенении посреди улицы, держа шляпу в руке, наконец опомнился и велел Афанасию ехать домой. С той минуты, когда Мадлена в исступлении ревности швырнула в него канделябром и пыталась, бросившись на Жервезу, выцарапать ей глаза, и когда пришлось бросить ее связанной и заткнутым ртом в комнате брюссельской гостиницы, Бутурлин был в каком-то полузабытии, и все его существо казалось растворенным в излучаемых Жервезой тайных чарах. Едучи к себе на Знаменку по колдобинам московских мостовых, он пытался отдать себе отчет в своих чувствах к этой холодной, сохранившей что-то от своего рыбьего бытия женщине. Он не мог назвать это чувство любовью, но в то же время ощущал отчетливо, что она для него единственна, и без нее ему не быть. Толпа, не ожидавшая его приезда челяди, в боязливом безмолвии встретила молодого барина. Старый граф не дождался сына и год назад отдал Богу душу. Сестра еще при его жизни была просватана за молодого Репнина и, выйдя замуж, выделилась и уехала в Северную Пальмиру. Северная Пальмира, Петербург. Домом правила старая ключница Агафья, Матрешина тетка. Федор молча вышел из кареты и прошел сквозь пустые холодные комнаты с мебелью под чехлами и паутиной по углам. Дворовые с поспешностью открывали ставни, но свет, проникая сквозь мутные стекла окон, не мог разогнать могильного сумрака и сырости брошенного и, казалось, умершего дома. Дойдя до круглой столовой, Бутурлин бросил плащ и шляпу на диван и, сев к столу, опустил на руки отяжелевшую голову. Было холодно, сыро и глухо-глухо. Только изредка из отдаленных комнат доносился по временам гул голосов, очевидно, дворня допрашивала Афанасия о подробностях его странствований. Прошел час, быть может, и больше. Скрипнула дверь, и в комнату вошла Матрёша в новом сарафане. Вся озардевшаяся несла в руках графинчики с водками и холодный пирог. Федор посмотрел на нее тупым, незамечающим взором и махнул рукой, чтобы уходила. Девушка поставила поднос на круглый стол, постояла в нерешительности и вдруг убежала со слезами на глазах. А Федор продолжал сидеть в молчании, глядя в одну точку. На другой день Бутурлин проснулся очень поздно, приказал никого не принимать и начал устраивать свое жилище по-новому. Он приказал дворне не показываться ему на глаза, отдавал приказания короткими записками, положенными на столе в столовой. Выписал из-за границы сотни книг и эстампов, читал запоем то Вольтера, то творение отцов церкви, не замечая никого и ничего кругом, спал и бодрствовал, не считаясь солнцем, и вел настолько уединенный и непонятный для других образ жизни, что москвичи поговаривали об опеке. В таком забытии прошло несколько месяцев. Федор присытился книжной мудростью и блуждающим взглядом обводил полки своей библиотеки, Ни одна книга не тянула его более к себе. Небритый и с воспаленными от бессонных ночей глазами, он бесцельно бродил по пустынным комнатам старого дома, то смотря в глубины запыленных зеркал, то часами просиживая на старом петровском диване, где когда-то, очень давно, он осмелился поцеловать кончик пальца Марфеньки Гагариной. Он вспомнил ее градоноплевое платье и сурово сдвинувшиеся брови, но не находил в себе сил разузнать что-нибудь об ней или о Жервезе, которая недвижным ледяным сном сковывала по-прежнему его жизнь. Он оживлялся только тогда, когда заграничная почта привозила ему пакеты, плотно увязанные и запечатанные зеленой печатью. Часто и вначале они стали поступать все реже и реже. Распечатывая их и раскрывая новый экземпляр «Арс Муриенди», присланный ему одним из многочисленных его агентов, он неизменно находил на своем месте в полной сохранности 39-ю страницу трактата, мельчайшие очертания букв и рисунки которой он знал в совершенстве. С тоской необычайной, омрачавшей в эти минуты его лицо, он ставил новый томик к двум десяткам других, полученных им ранее, и, опустившись в кресло, часами снова смотрел перед собою. Афанасий и Агафья, неустанно смотрящие за барином в замочную скважину, замечали, что Федор все чаще и чаще раскрывал медальон с портретом матери и часами плакал над ним, и, качая головами, долго совещались и решали, что, пожалуй, пора. В один из таких вечеров, когда Бутурлин посмотрел перед отходом ко сну на себя в зеркало, с ужасом увидел седые волосы на своих висках, услышал, что сзади него скрипнула дверь. Он обернулся и увидел у притолоки матрешу в одной рубашке со свечой в руках. Она стояла в нерешительности, вся зардевшись от смущения. Рубашка скатилась с ее округлого белого плеча, и чья-то старческая рука ее подталкивала сзади.